Пробелы в знаниях. Мы какое-то время молчали. Я в этот момент думал, как отреагирует Ангелина, если узнает, что я люблю Влада. Она мне никогда этого не простит. Но как долго я смогу это скрывать от нее? Я ведь всегда и обо всем ей рассказывал. У меня нет от нее секретов. По крайней мере, никогда не было. «Ты сейчас гуляешь? Один?» – спросил Влад. «Да, не могу сидеть в четырех стенах. У меня после подвала теперь дикая клаустрофобия. Хочется чаще бывать на улице. Не хватает пространства». «Понимаю», — сказал Влад. «Может быть, хочешь, чтобы я приехал сейчас к тебе?» «Так тебе ехать целый час до меня», — возразил я. «Давай завтра увидимся. Я хочу вернуться к Ангелине до того, как она ляжет спать. Ей сейчас нужна моральная поддержка». Мы долго прощались по телефону, договорившись завтра увидеться. Я чувствовал, как сильно скучаю по нему, и какая-то часть меня говорила, что надо было остаться у него. Моя душа тянулась к Владу. Мое тело требовало его ласки. Разум вообще отказывался работать. Все мысли были только о нем. Когда я вернулся в место своего временного жилища, у Ангелины в комнате уже не горел свет. Я тихонько открыл дверь и шепотом позвал ее. Она не ответила. Я подумал, что она уже спит. Затем я услышал, как она всхлипывает. Мне стало ее безумно жаль. Я чувствовал сильную вину, словно именно я был виноват в том, что у нее не получилось влюбить в себя Влада. Мне больно видеть ее в таком состоянии, но я даже ума не приложу, что делать и как ей помочь. Утром мы пошли на первую пару. По обыкновению уроки Влада в нашей группе почему-то всегда ставились именно на утро и были 3 раза в неделю. У Ангелины было сильное искушение прогулять, но я настоял, чтобы она пошла. Втайне надеялся, что, может быть, ей удастся с ним как-то поговорить. И лед тронется. Она простит его, и они снова станут добрыми друзьями. В конце концов, каждый имеет право ошибиться. К тому же она сама виновата. Если бы она не подсыпала ему наркоты в напиток, ничего бы этого не было. Я просто очень хорошо изучил этого человека. Он бы не позволил себе лишнего. Не стал бы делать того, о чем может пожалеть. Или я о нем чего-то не знаю. «Он на меня даже не смотрит», – прошептала Ангелина, скривив недовольное лицо. «Раньше он на меня смотрел и улыбался. Сейчас же словно я пустое место, словно мы с ним никогда не дружили так близко. Я тоже заметил, что Влад старается избегать взгляда в нашу сторону. Если уж так подумать, то на меня он тоже не смотрит». И что более удивительно, он спрашивает практически всех, кроме нас двоих. После занятий я задержался, чтобы просто лишний раз побыть с ним хотя бы пару минут наедине. «Адам, у меня сейчас открытый урок на 2-м этаже. Ты хотел поговорить?» – устало спросил он. «Нет, просто хотел увидеть тебя», – улыбнулся я. В роли преподавателя он всегда такой строгий и такой недоступный. Если бы я не знал, какой он на самом деле наедине, то вполне мог бы обидеться на его грубый тон. «После занятий жди меня в машине». Он протянул мне ключи. «Я постараюсь освободиться к этому времени, и мы сразу же поедем ко мне». Я взял ключи и сразу же спрятал их, чтобы Ангелина случайно не увидела, иначе возникнут лишние вопросы. Однако сказать ей, что я еду заниматься к Владу, мне все равно придется. Подруга ничего не сказала, только демонстративно хмыкнула и пробубнила что-то типа того, что если мне нужны эти занятия, то это мое дело. В этот же день моя взбалмошная подруга решила выбивать клин клином и приняла предложение одного из парней, который давно ей предлагал встречаться. «Ангелин, ты же сама говорила, что он тебя бесит. Ты с ума сошла?» Недовольно проворчал я. Мне еще не хватало потом снова слушать, как очередной придурок и испортил тебе жизнь. Я не буду заводить серьезные отношения, так, просто погуляю с ним. А может быть, заставлю Влада ревновать?» Загадочно улыбнулась она. «Мне кажется, что это не поможет. Если ты это делаешь только ради Влада, то лучше не надо. Я это делаю ради себя», — отрезала она. «Мне сейчас нужно отвлечься, а из всех кандидатов Костя самый подходящий». «Как хочешь, но я не одобряю твоего решения. Мне не требуется твое одобрение. Я уже взрослая девочка и сама решаю за себя». Я покачал головой, но про себя отметил, что она хотя бы снова начала оживать. А может быть, действительно отношения помогут ей избавиться от депрессии? Как только закончилась последняя пара, я со всех ног бросился к машине, словно от этого зависело, как быстро я увижу Влада. Он никогда не покидает класс сразу после звонка. Мне пришлось ждать долгих полчаса, и они показались мне вечностью. Когда же он все-таки появился на парковке, я почувствовал такой трепет, что мне стало трудно дышать. «Прости, меня задержали». Старался освободиться как можно быстрее. «Скажи, ты голодный?» — улыбнулся он, как только сел в авто и завел мотор. «Немного. Вчера я приготовил для тебя кое-что вкусненькое. Надеюсь, тебе понравится». Загадочно улыбнулся Влад. «Ты умеешь готовить?» – изумился я. «Этот мужчина каждый раз удивляет меня снова и снова». «Да так, умею готовить несколько блюд. На этом мои кулинарные познания заканчиваются». Когда мы приехали к нему, он сразу же предложил пойти на кухню. Никогда в жизни я не ел лагман, даже не знал, что это такое. «Ну как тебе?» Влад смотрел на меня с таким умилением, что мне даже стало немного стыдно. Я повел себя немного нетактично, накинулся на еду, словно никогда не ел. Но это было настолько вкусно, что я просто впал в какое-то безумие. «Позанимаемся немного?» – спросил Влад с такой осторожностью, словно боясь меня расстроить. «У тебя очень сильные пробелы в знаниях. До этого были проблемы, но теперь они более очевидны. Я не хочу, чтобы тебя отчислили за неуспеваемость, и поэтому давай немного поработаем». Я уже представил в голове ближайшие 2 или 3 часа, как я сижу над тетрадкой, и Влад снова пытается донести до меня прописные истины. В целом, он очень хорошо объясняет, и когда мы занимаемся тет-а-тет, я начинаю быстро вникать в предмет. Влад умеет находить пробелы в знаниях и быстро заполнять их, умеет доносить материал. Я по обыкновению достал учебник, но Влад хитро улыбнулся и сказал, что учебник мне не понадобится. Я вопросительно посмотрел на него. «Кажется, я знаю, как заставить тебя проявлять интерес к биологии». Он сел на диван и поманил меня пальцем. «Иди сюда, садись рядом». Я шел на ватных ногах. Я уже знал, что будет дальше, и мой член уже предательски оттопыривал ширинку.